47. Урусвати оберегается измеримость. Из этого качества родится и почитание иерархии, и распознавание людей. Мы ограждаемся измеримость. Древняя пословица говорит: «Груз слона раздавит осла». Много примеров, когда самость препятствовала познаванию соизмеримости. Но без сопоставления не может быть и справедливости. Мы не однажды печаловались, видя, как начинающие мыслители прерывали нить общения с самомнением. Но каждый должен помнить, что и высокие деятели учились распознаванию соизмеримости. Каждый учитель в своих прошлых жизнях имел необходимость решить, хочет ли он удалиться на дальние миры или остаться около многострадальной земли. Немало соизмеримости требовалось для такого решения, и каждый утверждал свой выбор сострадать с несчастными. Только познавательные полеты разрешаем мы себе. Только в редких случаях позволяем длительное пребывание на других планетах. Но и такие пребывания не есть отрыв, наоборот. Они как пряжа, соединяющие нити. Так нерушимо братство, основанное на соизмеримости и преданности. Люди могут подражать нам, ибо каждый в жизни может проявить основы братства. Только темные отрицатели твердят о полной неприложимости братства на Земле. В книгах читаете о строителях планет, о руководителях народов. Каждый должен порадоваться, что в его время здесь, на Земле, существуют учителя, путь к которым не воспрещен. Каждый должен найти источник вдохновения в том, что он может быть в общении с руководителем. Но опять вспомним о соизмеримости. Без нее можно построить самое уродливое представление о братстве и соотношении учителя и ученика. Обычно люди не любят называться учениками, но мы оставляем за собою это почетное наименование. Каждый учитель должен оставаться и учеником. В этом высокая соизмеримость. Вы правильно негодуете, когда об учителе выражаются в недопустимых словах. Значит, и мышление далеко от соизмеримости. Не удивляйтесь, что мы часто повторяем это слово, но такое понятие особенно часто извращается людьми. Утвердим соизмеримость как одно из оснований нашей внутренней жизни.